Греховный союз церкви с миром, с государством, со времен императора Константина, 313 год, укоренился на протяжении тысячелетия и породил во времена Янагусы горькие плоды, инквизицию с ее кострами и пытками, индульгенции, извращение учения о спасении, крестовые походы, отнявшие жизнь сотен тысяч людей и многое другое. Янгус писал: «Христос запретил своим ученикам всякую мирскую власть, но слова его были забыты с тех пор, как император Константин дал папе царство. Богатство отравило и испортило церковь. Откуда войны, отлучения, ссоры между папами и епископами? Собаки грызутся из-за кости. Отнимите кость, и мир будет восстановлен. Откуда подкуп, симония, откуда наглость духовных лиц, откуда прелюбодеяние? Все от этого яда». История христианства свидетельствует о том, что самые пагубные последствия в жизни народа Божия и бесчестие для Церкви Иисуса Христа принес ей грех преступной связи ее служителей с мирской властью. Это могло случиться, потому что служители церкви, изменив своему Господу, впали в зависимость и подчинение мирской власти в вопросах церковной жизни и ее устройства, и не представляли своего служения на суд народа Божьего, подобно добрым примерам пророка Самуила и апостола Павла, записанных в Слове Божьем. Церковь же не принимала данной ей Богом власти над служителями, ибо церковь с главой ее Христом превыше всего. Она избирает из среды свои служителей, посылает их на служение, проверяет их деятельность, определяет их верность Господу, а также подвергает их суду наравне со всеми членами в случае их неверности и падения. И хотя церковь не искала этого соединения, а искала этого мир, но церковь виновна в том, что самым решительным образом не воспротивилось этому. И когда духовенство шло на сближение с миром, верующие своевременно не обличили их. Дух века сего проникал в христианские общины, а Дух Святой оставлял их. Служение же без Духа Святого не замедлило принести свои горькие плоды. Появились ереси, расколы, христианские войны, инквизиции с ее казнями и кострами. Церковь изгонимой превратилась в гонительницу. Императоры руководили христианскими соборами. Духовенство же пользовалось государственной властью для исполнения своей воли. И теперь в адрес церкви бросают укор и, указывая на эти злодеяния, говорят: «Вот что приносит людям христианская религия». И через это имя Божье хулится у народов. Но не мир ли, вошедший в церковь, был причиной этих злодеяний? Христиане же повинны в том, что не противостали проникновению мира в церковь, не отлучили вступивших в сделку с миром служителей, не извергли из своей среды развращенных, как учит Слово Божье. Они не делали этого, когда этот грех еще был в зачатии, а потом, когда служители-отступники умножились, когда уже трон патриарха и трон монарха стояли вместе, когда оружие истребления и казни принадлежали патриарху настолько, насколько и монарху, когда смертная казнь утверждалась двумя подписями, тогда было уже поздно бороться против этого нечестия, а осталось лишь искать убежище тем, кто стремился оказаться верным заветом Господа.